Глава 85. Дом, милый дом. Натали. «Ирнел, а ты не думал насчет того, чтобы пригласить Аниту на Аншайн? Если что, я совершенно не против. Можем поселить ее в новом флигеле в Ривосе. Разумеется, на время, до того, как вы с ней переберетесь на Ангелион». Предложила я, радуясь, что тот, кто заменил мне в новом мире отца, обрел личное счастье. «Мы с Аней обсудили такой вариант», — кивнул Ирнел. «К сожалению, у нее есть неотложные дела, и она пока не сможет отправиться со мной в Ривос. Но самое главное, что мы нашли друг друга, и между нами установилась прочная связь. Теперь не потеряемся». «Это просто чудесно. Я очень за тебя рада». От всей души обняла я его. «Это все благодаря тебе, моя девочка», — расчувствовался Ирнел. «Ладно, здесь все вопросы решили», — подвел итог Кассиан. «Готовы к переходу в Ривос». «А тебе разве не надо попрощаться с родными и друзьями? Или просто пообщаться с ними? Ты же столько лет их не видел», — удивленно спросила я. «Пока ты отдыхала, я и так уже пообщался со всеми, с кем хотел», — пояснил мой ангел. «И успел все наши свадебные подарки переправить в Ривос». «Хозяйственный мужик, одобряю», — похлопал его по спине Джереми. «А я так и пойду в халате?» — с сомнением махнула я на себя и на свои босые ноги. «Нет, ты никуда не пойдешь», — очень серьезно заявил Альтаир. И перед тем, как у меня вытянулось от удивления лицо, подхватил на руки и добавил. «Ты поедешь. На мне». «Эй, я сам хотел ее донести», — воскликнул Микаэль, досадуя, что его опередили. «В следующий раз кинем жребий», — выступил миротворцем Джереми. «Как вы помните, идти придется недолго, так что не волнуйтесь», — заверил Кассиан и создал перед нами золотистую арку портального перехода. Из сияющего туннеля мы вышли уже не под брачной аркой, а прямо в спальне. Как говорится, дом, милый дом. «Ну ты силен, мужик», — с уважением произнес Микаэль. «Такой чистый и стабильный переход под силу не каждому. Вдобавок на 8 персон». Кассиан в ответ улыбнулся, а Альтаир произнес: «Это для него мелочи. Не так давно он 300 рабов на другую планету перекинул». Ка скромно повел плечом, а все остальные посмотрели на него с уважением. «Ладно, это все замечательно, но Натали очень устала за этот насыщенный день. Днем она едва не погибла от рук Сариньона, а потом вышла замуж за 6 орлов», — отметил Эрнел. «Ну, орел тут только один», — махнул Микаэль на Кассиана. «Но в целом мы с тобой согласны. Надо поскорее уложить нашу красавицу отдыхать. Вопрос в том, что будем делать с кроватями. На эту, кроме нашей принцессы, поместятся всего 3. Будем бросать жребий, и надо решить, где будут ночевать оставшиеся — в этой комнате или в других отдельных». Все дружно посмотрели на меня. «Не знаю, совершенно растерялась я, не желая кого-либо обидеть. 6 мужей. Неужели придется составлять расписание, с кем я буду делить постель каждый день недели? И куда в это время девать остальных? Жизнь меня к такому не готовила». «Не надо никакого жребия», — произнес Джереми. «Пусть сейчас Натали останутся ее бойцы. Я прекрасно знаю, как сильно она по ним соскучилась. Для Кассиана первая брачная ночь уже состоялась. А мы с Альтаиром подождем. Ты согласен?» — посмотрел он на эльфа. «Да, конечно», — уверенно кивнул принц. «Я не возражаю. Я последний, кто свалился на голову Натали как жених. Да еще и успел изрядно накосячить. Для меня это безумное счастье, что я стал ее мужем. Я буду терпеливо ждать нашу первую брачную ночь, сколько потребуется». «У меня тоже нет возражений», — отозвался Кассиан. «И у меня», — выдохнула я, расплываясь в душе от счастья. «Я столько месяцев ждала возвращения моих любимых разведчиков и даже представить себе не могла, что это случится раньше срока. Но жизнь любит преподносить сюрпризы». «А у нас, тем более», — просиял Микаэль вместе с Дэном и Брэндоном. «Предлагаю Альтаиру ночевать в моей комнате, раз он ее уже занял. А мне и Кассиану, и Ирнел подберет другие», — сказал Джереми. «Как пожелаете». В знак согласия склонил голову наш управляющий. «Прежде чем мы все разойдемся по разным местам, я хочу уточнить один вопрос», — заявил мой дотошный Джереми. «Что теперь будет с королями подиума? Они исчезли со сцены в разгар шоу. Наверняка организаторы этим, мягко говоря, недовольны. Натали, надеюсь, тебе не придется ехать в столицу, чтобы все это разруливать. Скорее всего, ее вызовут в суд. Там официально расторгнут договор и потребуют оплатить неустойку», — предположил Эрнел. «Я оплачу все счета», — ответила я. и надеюсь, что больше ни с одним из вас мне не придется разлучаться». «Мы целиком и полностью твои, наша принцесса». Микаэль мягко заключил меня в объятия, очень сладко поцеловал и понес на кровать.